Глава 31. Варлам. «Что, Вар, бабы не дают?» – ржет кабан. «Мы в спортзале. Я качаю бицуху, он рядом готовится к становой. Михей на заднем плане мучает баттерфляй, лязгая железом». «Чего надо?» – рявкую я, опуская гантелю. «Чё злой такой? А что, расцеловать тебя в дёсны? Я могу». Чувствую, что не говорю, а рычу. Ничего не могу с собой поделать. Бесит все. Думал, железо потягаю и отпустит. А тут эти двое докапываются, клоуны хреновы. «Да что с ним такое?» – спрашивает кабан Михея через мою голову. «Вроде вчера ни один из клуба уехал», – отзывается тот. Я швыряю в него гантелю. Он ловко уворачивается, в чем я и не сомневался. Смотрит на меня ошалевшими глазами. «Эй, ты охренел? Заткнись, понял?» «Не смей трепать языком про мою зайку. Не ваше собачье дело, с кем я уехал, и кто потом уехал от меня, потому что я дебил и животное, а должен был быть эльфом». «Значит, в последний момент не дала», – рассуждает кабан. Михей помалкивает. Он меня лучше знает, видит, что я весь на нервах, и сейчас меня донимать точно не стоит. «Ну точно, не дала!» – не унимается кабан. «Бывают такие, турбодинамо. Вроде все пучком, вы уже едете в такси, а она вдруг: «Ой, я не такая, остановите, я свой трамвай подожду». «И часто у тебя так бывает?» – ржет Михей. «К счастью, редко. А у тебя что, не было никогда?» «Ну, например, вчера я сам одну отшил». «Чё, страшная была?» «Да нет, симпатичная». «Ну, слава богу, переключились на любовные похождения Михея. А то я уж думал, придется кабану морду бить». «А Михей же, кстати, с этой Юлей вчера ворковал. Вернее, она с ним. А Юля – подруга зайки. Так что я активно грею уши». «А чего тогда отшил?» – спрашивает кабан Михея. «Да борзая очень, не люблю таких». «Не любит он, ишь ты, какой переборчивый. А мне нравятся дерзкие девчонки, с ними не скучно». Я думаю о зайке. Она дерзкая, но при этом жуть какая пугливая. Удивительное сочетание. Она вся удивительная, нереальная, нежная, страстная. А как она стонет, а как кричит, когда кончает. «Мля!» – ругаюсь я. «Вар, ты чего?» «Ничего». Замечтался, побрел куда-то, как лунатик, врезался дурной башкой в шведскую стенку. «Заткнитесь!» – рычу я на ржущих друганов. «Пойду я, пожалуй, отсюда, пока меня штангой не придавило, или я кому-нибудь ненароком башку не открутил». «Зайка, моя девочка, моя сладкая ягодка, нежная малинка. Вижу ее хрупкую фигурку за стойкой администратора салона красоты, и меня как будто кипятком ошпаривает». «Что, опять кофе пить пришел?» – раздается рядом голос Семена. «Ага». Он смотрит через улицу, проследив за моим взглядом. Конечно, уже давно догадался, за каким кофе я сюда таскаюсь. Выгляжу в его глазах дебилом. Но мне насрать. Семен снова поворачивается ко мне и роняет челюсть на пол, потому что я достаю из рюкзака настоящий полевой бинокль. А что? Я хочу видеть зайку во всех подробностях. «Ну ты, Вар, даешь!» – пораженно выдыхает он. «Какие-то проблемы?» – рявкаю я. «Да нет никаких. Можешь хоть подзорную трубу притаскивать. Мы всем посетителям рады, даже долбо... особенно таким уважаемым людям, как ты. Исчезни, и пусть мне еще эспрессо принесут». У меня этот эспрессо скоро из ушей польется. Я наблюдаю за Яной. Вижу, что она жует бутерброд в сухомятку, пока рядом никого нет. Моя девочка, разве можно так портить желудок? Срочно звоню на кухню клуба и даю распоряжение отнести в эгоистку полноценный обед. Зайка должна хорошо питаться, она у меня и так худенькая, как тростиночка. Я наблюдаю дальше. Яна улыбается, пританцовывает, идет куда-то вдоль витрины салона и при этом аппетитно покачивает бедрами. Кажется, у нее там звучит музыка, и моя девочка танцует. Значит, ей хорошо. Может, она даже вспоминает сегодняшнюю ночь, и у нее внутри разливается такое же медовое тепло, как у меня. А то, что она сбежала, так испугалась моего напора. Но ей понравилось, точно понравилось. Я торчу у подъезда зайки в автомобиле, который она не знает. Спрятаться несложно. Вечернее время, полно людей и машин. Главное не пропустить среди этого потока мою Яну. А вот и она. Так, а что это за хрен к ней подваливает? «Да ладно, не может быть. Сам Батон пожаловал. Тот самый, который недавно женился на какой-то сисястой булке. Какого хера он делает возле моей зайки? Мля, неужели это из-за него она сегодня такая веселая? Из-за него весь день мечтательно улыбалась и танцевала на работе?» Походу, у нее с этим недокрошенным Батоном все налаживается. Внезапно я вспоминаю признание зайки, которое она сделала еще в тот день, когда я пытался устроить ей несанкционированный обыск. Она тогда сказала, что у нее за всю жизнь был только один мужчина, первый и единственный. Этот самый Батон. И как только я представляю, что это чмо прикасалось к нежным бутончикам моей девочки, у меня срывает крышу. В висках гулко стучит, перед глазами красная пелена, горло сдавило железной рукой бешеного гнева. «Батон, если хочешь жить, лучше беги. Я сейчас за себя не отвечаю».